золотое кольцо, небесная прялка, серый саван облаков улетает не жалко. Ты сказала, что сегодня я умру, и в итоге я поверил и остался в ковыле у дороги. Ветер в окна стучался, опавший листвою. Я не слушал его и ушел за тобою. Ты сказала, что душе негоже в теле ютиться. Я поверил и взлетел к небесам, словно птица. Залита дороженька кровью невином, ночь туманом стелится через бурелом. Обернувшись птицей, пустишься в полет, доверяя сердце то, что сбережет. Забываются слова, если песня не спета. За упавшей звездой я пойду в непогоду, и в ладонях принесу родниковую воду. Но сверкают глаза неприветливой сталью, крыто лицо темнотой, как вуалью. Ты сказала, что сегодня я умру, и в итоге я поверил и остался в ковыле у дороги. Залита дороженька кровью невином, ночь туманом стелится через бурелом. Обернувшись птицей, пустишься в полет, доверяя сердце